буду жить! В эфире программа «Зрячее сердце». Передача о людях с чуткой душой и зрячим сердцем. Күнтілерді тоқтықла, домбырылла істені, күзі қанла, соң жылла, келді білі дабыла. Күзі қанла, соң жылла, келді білі дабыла. Күзі қанла, соң жылла, келді білі доңқылар. Күгінла болған далла, көрігі мол қары бұла. Күгінла болған далла, көрігі мол қары бұла. Нертала халтыгын ала билтегинла билтегин Нерин угга хургаса соғала дава дилгеля Нерин угга хургаса соғала дава дилгеля Нерин угга хургаса соғала дава дилгеля Дэх нерта садын болхарла болға чамдан билгеля Нерта садын болхарла болға чамдан билгеля Улагенле сохергенле үкерчинле үкерчинле уятала тәнәлә болгылавла болгала уятала тәнәлә болгылавла болгала улалла шәрегенле булгылла чамага мухакымла дакнала болгылавла болгала мухакымла дакнала болгылавла болгала Сарыңта халтыңынала білтігінла білтігін Сарыңынла сарыла шығыла дава ділгілі Сарыңынала сарыла шығыла дава ділгілі Сарыңынала сарыла шығыла дава ділгілі Дәхін сатын әлігін болқарына болығын чамдан білгілі Сатын әлігін болқарына болығын чамдан білгілі Сатын әлігін болқарына болығын чамдан білгілі Сәхін бичкін болғында білгілі, білгілі Сәхін бичкін болғында білгілі, білгілі Сәхін бичкін болғында білгілі, білгілі Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Человек – лишь слепое орудие в руках судьбы. Этой фразой мы нередко оправдываем свои бездействия, свое нежелание что-либо изменить. Наша сегодняшняя гостья занимает активную жизненную позицию и ставит перед собой глобальные цели и добивается их. Добивается их с большим успехом. И, конечно же, прикладывает к этому максимум труда. Сегодня у меня в гостях руководитель онлайн-компании «Тахоникс» Сержима Ямпилова из Калмыкии. Сержима, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Сержима, мы обычно, прежде чем говорить уже о деятельности наших гостей, говорим просто сначала с ними об их жизни, затрагиваем основополагающие моменты биографии. Я думаю, что наша встреча с вами будет не исключением из этого правила. Так что начнем с разговора о вас, начиная с детства. Остановимся на потере зрения, как изменилась ваша жизнь после потери зрения и как вы преодолевали возникшие трудности. Родилась я в Бурятии, у меня семья была, мама, папа, потом родились братик, сестренка. Я, значит, была здоровым ребенком, ходила в садик, посещала разные учреждения, дом творчества для детей. 4 года пожаловались моим родителям, воспитателям, что я не вижу рисунка. Беспокоившись этим фактом, родители подались в больницу и так далее. Обнаружили, что у меня падает зрение. Зрение у меня упало 5 лет, и делали операцию в институте Пуртенко. То есть 5 лет зрение упало совсем или... Совсем. Я как-то этого не ощущала, что я слепая. Там со мной дружили девочки, которые жили на одной улице с нами. Они себя вели одинаково, то со мной, что с другими детьми. Поэтому у меня не было такого ощущения, что я какая-то другая. А в 12 лет мы переехали в Калмыкию, где сейчас я проживаю. Появились новые дети, которые ко мне относились очень осторожно. Тогда начала задумываться, в чем же дело, что такое. А до этого момента вы учились в какой школе? В общеобразовательной школе или уже в специальной? Нет, я училась на дому. Что стало причиной, почему и не решились поступить в интернат? Мама с папой как-то этого боялись? Ну, они-то боялись, но не так прям боялись, как, скажем, было далеко ехать. То есть у нас ближайшее это было в Иркутске. То есть достаточно большое расстояние было. Ну и еще самое главное у мамы было, как там сама за собой будешь смотреть. Это, по-моему, была у меня самая главная причина. То есть кто тебе там вещи постирать и так далее. То есть вы были не готовы к этому в бытовом плане еще? Да. Но после того, как мы приехали в Калмыкию, тут у нас под боком рядом школа была уже в Ростовской области, в Новочеркасске. Тогда я уже пошла в эту школу, там училась. Да, школа-интернат. Она меня, скажу сразу, ужаснула. Во-первых, это были 90-е годы, было постоянное отключение воды не только горячей, но и холодной. Сутками сидели без воды, там с едой были перебои и так далее. И я попросилась домой через почти 2 года, как отучилась. Меня опять перевели на домашнее обучение. И я продолжала расти в таких тепличных условиях. В это время я начала писать стихи где-то, немножко прозу, кое-каких местных газетах публиковалась. И мне тогда еще нравилось вот, что не хотят общаться мои родственники, скажем так, которые мои ровесники, там, мои родные сестры, братья, они немножко как бы себя так вели, что я либо маленькая совсем, либо там не понимаю всего. Вот, когда стали публиковать мои стихи, они стали ко мне относиться по-другому. И я-то подумала, значит, я что-то могу значить. А ранние стихи не помните? Может, что-то такое почитаете из раннего? Нет, к сожалению, не помню с того времени ничего. В 2004 году я поехала потом в Волоколамск. У меня было направление. Я училась на макраме профессионально. Пробыла там 5 месяцев. Это, наверное, был такой послешкольный долгий такой срок. Без родителей, без близких. Что мне там было самое интересное? Самое интересное для меня было общение. То есть общение я больше всего тянулась к тем, кто был у меня старше. То есть 40-летний, 30-летний и так далее. Которые что-либо знают о жизни. Они общаются, говорят, что они так, допустим, тут написал диссертацию, кто-то еще что-то сделал. И сидела, думала, вот я глупая, сижу в своей деревне, типа, и ничего еще не достигла. Но это после этого Волоколамска я решила все-таки, что нужно что-то для своей жизни делать, чтобы не прозябать, чтобы не терять каждый день. Ну и после того, как я уехала из Волоколамска, я все-таки бездельничала какое-то время. Потом поступала заочно в Москву на литературную. В Волоколамске я научилась работать на компьютере, мне после этого его купили, и я стала работать. Сначала, помню первые дни, как я садила за компьютер дома у себя, там под приглядом преподавателя было как-то спокойнее. Я могла что-то сделать, позвать преподавателя, сказать, что, допустим, я не могу понять чего-то. А дома уже самостоятельно, страшно, ответственно. Я читала книги под присмотром старшего брата. Вот. Старший брат помогал вам в какой-то мере разбираться с компьютером. То есть он у меня закончил специальные курсы компьютерщика. Помогал мне разбираться во всем. Пытался как-то это осваивать через Джос, сам понять, потом мне объяснить. Но потом получилось так, что я переросла его, теперь он у меня спрашивает, что с компьютером делать. Ну, так бывает. Хотя для девушки достаточно так нетипично. Тяготение техники к компьютеру. Мало кто из девушек к этому тянется, по себе знаю. Для меня интернет – это самое большое окно в мир. И мне нужно добиться всего, чего я смогу именно в этих рамках. Потому что как бы в офлайн, так скажем, в реальной жизни я... Куда-то поехать, там, куда-то устроиться работать в серьезную компанию я не могу. Потом я решила, что все это у меня будет немножко не по-настоящему, так скажем, дома, но через компьютер. Шудырмахын ошохон Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Шудырмахын ошохон Тенгэрэ дутун галак Тэнюн юдэш сэрэндэм Арулы гуник турулын Халваралда хаврта Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Халваралда хаврата Севыр ойоғын ғаты Сесгуде олаған шан Орын сағым турушын Орғы хайне шылыны Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Урғи хани өшілінек Сәлімі құңғыр ғуғыны Шудыр соғыр бәдерін Ойын сентір дәйіп атеге Урғи хына ұлықып Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Урғи хына ұлықып Урғи хана Аллахоп, Аллахоп, Аллахоп, Аллахоп. К года 2-3 назад я решила, что мне нужен мой сайт, персональный блог, в котором я буду писать все, что захочу, что со мной происходит, свои стихи и так далее. Услышала рекламу о том, что в одной компании набирают для тренинга людей. У меня было страшное сомнение, очень волновалась, думала, как это получится у меня. Там же столько графики в этих созданиях сайтов, как это все можно делать. Я думаю, раз бесплатное, там обучение было 4 недели всего, то и попробую. Если не смогу, так брошу. Курсы велись тоже по интернету? Да. И вас взяли туда, несмотря на то, что у вас проблемы со зрением? Или вы не говорили об этом? Нет, я об этом не говорила, никто об этом не знал даже. Там было примерно 400 человек, и я наравне со всеми работала. Я прокручивала видеоуроки по несколько раз, просила помочь мне объяснить, что там они показывают своих родственников. Брат кое-что там понимал, мне объяснял. Больше никто не мог. И постепенно, в общем, я сделала это CMS, если для себя выбрала довольно простой WordPress. Это платформа, на которой строятся сайты. Довольно простое, даже для незрячего, очень удобное. И вот на его основе можно делать самые разные сайты, разные блоги и так далее. Вот на данный момент у меня собственных блогов 5 штук на разной тематике. То есть у меня есть и детский блог со сказками, есть, значит, по моему увлечению, макраме, есть сайт для незрячих, сайт для женщин и так далее. Давайте мы тогда укажем эти сайты, как найти их, чтобы наши слушатели, те, кого это заинтересует, могли их найти. Сайт по макраме мой плетево.ру, сайт для незрячих, несмотря дефис ни на что слитно. Кстати, на этом сайте публикуются все выпуски программы «Зрячее сердце», так что их тоже там можно скачать. И также статьи очень интересные, даже из незрячих, разные рубрики, известные незрячие, поэзия незрячих, статьи о том, как помочь правильно незрячему человеку, транспорт, в частности, и так далее. Так что очень сайт полезен, особенно тем, кто работает в сфере ВОЗ. Другие сайты давайте укажем. Это сайт для женщин. Сайт для женщин, значит, мамочка, CH, буквочка набирается, .biz, и сайт мой персональный. Сажима.ру, то есть TS, первый букв вместо C. Я скажу немножко про сайт для незрячих, как у меня возникла идея его создать. У меня была такая потребность в общении с такими же, как я, как они справляются в интернете, как они живут и так далее. Посмотрев, значит, все наши знаменитые сайты, я решила, что на них нет ничего такого, что было бы мне так сильно интересно о жизни других людей. И я решила, что раз я научилась создавать сайты, то пора как бы заявить и среди незрячих о своем умении создавать сайты. Сделала сайт, сделав соавторы, Евгению Малышко, Яну Шкавро, своих подруг. Мы пишем туда статьи, нам присылают свои стихи, свои дневники, мы все это публикуем. То, что касается еще макраме, хочу сказать, с кем я общаюсь, с теми, кто со мной учился в Волоколамске. Очень многие отучились и бросили макраме, вязание и так далее. Нужно, например, к 8 марта подготовить подарки, они тогда что-нибудь, может быть, сплетут, свяжут. А у меня как-то это приросло в страсть, такую необъемную. В мае был курс, я проводила через скайп для немецких подростков. У меня подруга замужем в Германии. Вот она нашла где-то троих подростков, которые захотели учиться макраме. Курсы вот платные были, да? Да, были платные курсы. Как-то немножко, но смогли какое-то вознаграждение за это получить. Да, то есть я брала вопросы им показывала, объясняла, потом у нас были тестовые работы. Моя подруга смотрела, как это все сделано, она тоже разбирается в макраме. И мы с ней ставили оценочки. Довольно-таки хорошая группа попалась. Один мальчик и две девочки. Даже мальчик увлекся рукоделием, да. Интересно. Необычно, в таком случае. Потом, после того, как я научилась создавать сайты, я решила попробовать на них зарабатывать. То есть подумала, как можно на сайте зарабатывать. Можно размещать рекламу, на которую будут люди кликать и будут капать денежку. Потом поняла, что это не для меня, так как нужна очень большая посещаемость и большой отзыв от людей. У меня посещаемость не очень большая на сказочном сайте. И решила искать другие способы. Нашла, что можно через интернет устроиться работать. Значит, пришла я в компанию одну, Mail Market, довольно-таки известную, нет, в трех кругах. Говоримся, это все онлайн-компания? Да, все это онлайн. Это компания Лизбилдинга, они занимаются электронными письмами, строят бизнес через письма. Ничего общего не имеет со спамом и так далее. Например, если интернет-бизнесмен сообщает о своих рекламах тем, кто захотел их получить. Я сначала устроилась, работала мейл-оператором, то есть получала письма, отвечала на них. Я примерно проработала на этой должности 2 месяца, и меня перевели повыше, я стала менеджером над этими операторами. Отвечала за их работу, кто когда выходит и так далее. Потом меня перевели помощником старшего менеджера. Тоже были очень большие трудности, связанные с работой, потому что там тоже была графика, тоже был чат, где было фотография сделана. Я со своим джозом, в общем, прошла это испытание все. Потом меня поставили помощником старшего самого менеджера, который отвечал за работу всего сайта и работу блогов. Я тут проработала почти полгода, тоже набралась опыта, потому что тот курс изначально, которым я учила создавать сайты, они просто научили создавать сайты, а что с ними дальше делать, в принципе, не показывали. И работу они тоже не предлагали? Нет. А здесь я научилась, как можно сайт продвинуть, как можно его оптимизировать, как можно повысить посещаемость с помощью некоторых хитростей. Потом я стала менеджером по персоналу. Сержима, да. Извините, перебью, не могли бы некоторыми секретами поделиться? Может, кто-то заинтересуется слушателем, может, кто-то занимается чем-то подобным. Как вы повышаете посещаемость сайтов? Ну, во-первых, самый большой источник посещаемости обычно идет с поисковых систем, то есть Яндекса, Гугла, Рамблера. Для того, чтобы среди всех запросов выходил твой запрос как можно выше из 10, например, на третьей строчке и так далее. Потому что если будешь где-то на другой странице, то тебя, возможно, даже вообще не заметят. Для этого нужно оптимизировать свои статьи на сайте под определенные запросы. И существует такой сервис, как worta.yandex.ru. На нем можно просмотреть все запросы, которые бывают в интернете. Для этого, например, я ввожу «создать сайт», и мне выходит, какое время, сколько человек запрашивали это слово и в каком регионе. Я выбираю самый подходящий мне вариант, например, там, создать сайт бесплатно, создать сайт там, с какими-то еще условиями. Выбираю то, что подходит мне, и это слово в своей статье прописываю обязательно в первом абзаце, в последнем абзаце статьи, где-то в середине, и выделяю это HTML-тегом strong, то есть жирным шрифтом. Mm-hmm. Также это слово желательно поставить в заголовок, для того, чтобы побыстрее статья была индексирована, то есть роботы Яндекса, Гугла и так далее побывали на этой странице как можно быстрее. Я добавляю в социальные закладки, мемори, попродобр и в социальные сети, как Facebook, ВКонтакте, это самые такие хорошие социальные сети для продвижения. Роботы, которые ходят по различным сайтам, видят эту ссылочку, переходят по ней и индексируют. Анализируют статью и по своим там правилам раскладывают, в каком месте она должна выйти. Еще, конечно, хорошо, когда на эту статью на других сайтах появляются ссылочки. Тогда Яндекс еще больше повышает статью о выдаче. Такие есть правила. Там еще много различных правил. Также еще тоже очень большой процент посещаемости социальных сетей. Тоже можно разместить, допустим, ссылочку, попросить друзей, чтобы они их полайкали, их перевели на свою страницу. Тогда увидят еще больше людей, могут посетить. Еще, конечно, хорошо иметь большой каталог специализированных групп. Например, сайт по макраме я продвигаю в специальных сообществах по макраме и схожим рукоделиям. Как вы находите такие сообщества, допустим, по макраме? Ну, просто захожу в Facebook или ВКонтакте и в строке поиска ввожу наименование, например, сообщество по макраме, сообщество по плетению из веревок и так далее. И там выходит список подходящих. Я выбираю из них там, где людей побольше, там, где правила не такие жесткие, публикую в них. Иногда, конечно, модераторы удаляют, им это не нравится. Иногда можно просто с ними договориться. Например, что у меня много друзей, я полайкаю их какие-то сообщения, они мои разместят. Пишите письмо модератору и заключаете такой договор. Да. Да, интересно. Особый такой мир, да. Не каждый вхож, так скажем, да, в этот мир. Тем более, допустим, такой дуб, как я, ведущая программы «Зрячее сердце». Для меня это вообще очень непонятно. Целая вселенная, куда мне, скорее всего, вход воспрещен. Потому что столько слов, таких незнакомых, столько наименований, о которых раньше не слышала. Сержима, ну вот Кстати, интересные проекты вы реализуете. Я думаю, что многие заинтересуют слушателей эта сфера деятельности, тем более тех, кто хорошо разбирается в компьютере, тех, кто умеет в программах этих разбираться, да, кто умеет все программы ставить на компьютер. Может, кто-то захочет этому научиться. Такой возникает вопрос, ведь наверняка человек, который находится постоянно в онлайн, наверное, в жизни одинок в какой-то мере. Нет, я этого не чувствую. То есть в реальной жизни есть друзья, да, вы куда-то можете с ними выйти. Да, куда-то... да, конечно. Нужно воспринимать интернет именно как средство, а не цель. То есть некоторые люди есть, допустим, я хочу интернет, говорят. Я говорю, а что ты в нем будешь делать? Ну как? Играть, в социальных сетях сидеть. Я говорю, а почему? Разве это интересно? Да, это интересно, конечно, это такой отдых у меня. То есть это как бы у них сама цель, сам интернет, а не средство для достижения чего-либо. Ни к чему хорошему не приводит. Приводит, скорее всего, к зависимости некой. Да. Просто когда ты идешь, интернет это такая хитрая сеть, которая просто затягивает человека, то есть... Ты сначала смотришь там, раз тебе сообщение прислали, потом через каждые 5 минут дергаешься и думаешь, может мне опять прислали сообщение, нужно посмотреть. Человек заходит опять-таки в почту, опять-таки в социальные сети и просиживает там целыми часами. Например, у меня племянница постоянно почти сидит в социальных сетях. В Смоленске при Доме культуры есть хор, вот у нас одна женщина из хора, но тоже ей за 60. Недавно появился интернет. Теперь, говорит, я только прихожу домой, еще не разделась, сразу захожу в Одноклассники. И вдруг кто-то что-то написал. Достаточно забавно происходит. Я лично использую социальные сети только как инструмент продвижения, инструмент популяризации и так далее. Я обычно, когда утром просыпаюсь, например, я включаю компьютер, когда сделаю все домашние дела, для того, чтобы узнать, есть ли информация, есть ли у меня новые заказы, что там делают мои подчиненные. То после того, как я это узнаю, я устраиваю, значит, у меня есть список дел своих, я смотрю, что мне нужно сделать конкретно сегодня. Допустим, я ставлю цель. Например, у меня есть сейчас новый проект, я его как-то раскручиваю. Я хочу его раскрутить, но я иду не так, что прямо я хочу его раскрутить и везде его там популяризую, допустим, там публикую везде статьи и так далее. Нет, я поставила себе эту цель и иду к этой цели именно по шагам. То есть, например, сначала у меня должен быть полностью готов сайт. Не просто созданный сайт и несколько там слов написано, а именно такие статьи, которые будут релевантны всей тематике сайта. Ни одной статьи лишней по теме. Допустим, если у меня сайт о макраме, я не буду публиковать на нем статьи про вязание и так далее. И себе поставила себе цель, что этот сайт будет про рукоделие вообще, тогда я могла бы разбить на рубрики и публиковать и вязание, и бисер и так далее. У меня должен быть готовый сайт. Вообще сейчас поисковики считают, чем больше информации, тем лучше. Один день я занимаюсь сайтом. Если сайт у меня готов, я начинаю его рекламу. После того, как я его прорекламировала, я сохраняю тот трафик, который ко мне пришел, посетителей. Я им предлагаю, например, какой-то курс в виде книги и ставлю подписку на свою страницу. Тот, кто хочет, кому эта тема именно близка, интересна, подписывается. Ему, допустим, каждую неделю приходит у меня письмо, что там, допустим, новая статья появилась или новые уроки сделала я. Таким образом, этот человек ко мне возвращается. То есть это не так, что постоянно я ищу трафик, постоянно рекламируюсь. То есть трафик сохраняется, и они опять ко мне возвращаются. Если человек раз к вам пришел, заинтересовавшись рукоделием, да, допустим, ну, макраме, предположим, да, то одна серия уроков появилась, он ее освоил, и потом, если появляется другая серия уроков, то этот человек, который продолжает интересоваться макраме, снова к вам возвращается, чтобы освоить другую серию уроков. Да. Вот насколько успешно? Вот какова посещаемость? Если говорить о цифрах, то посещаемость сайта именно о макраме у меня где-то примерно в день по 200 человек. В те дни, когда появляется обновление, в определенные дни я это делаю, тогда бывает побольше, и по 500 человек бывает. Например, сейчас вам приведу пример, как это происходит. Сайт для незрячих. Я публикую статьи на нем 10, 20, 30. В эти дни посещаемость зашкаливает. Там бывает, и видел один раз, и 800 человек было. Вот, а в остальные дни так примерно по 100, по 80 человек на этом сайте для незрячих. Ну, уже немало, все равно. Если в день 100 человек, или 80 человек, это уже достаточно. Саржима, ну вот посещают, понятно. Это здорово, что такое количество посещаемости. Есть с кем-то обратная связь? Или не дается связаться с пользователем? То есть узнать, кто эти люди вообще, чем они живут? Потому я примерно знаю некоторую свою группу, потому что, допустим, у меня есть в Твиттере специальная лента для этого сайта, для незрячих. На нее подписано достаточно много людей, там у меня сейчас есть в этой ленте. Например, я публикую у тебя статью на странице и... нажимаю твит, отправляю его твит, ссылку на нее. И как раз таки можно наблюдать, что в эти 5 минут после того, как я отправила ссылку, появляется на странице там много-много людей. Заходишь в твиттер, там есть такая страница, где можно проверить, кто видел мои сообщения. И там постоянно, допустим, тот человек ретвитнул, тот человек взял в избранное, тот человек просмотрела. Там написано немного данных о человеке, и я вот примерно знаю, кто это, чем там он увлекается и так далее. А бывает так, что очередной пользователь вашего сайта, с кем пользователь вы знакомитесь более тесно, и потом становятся эти люди вашими друзьями. Такие были ситуации? Ну, как бы так близко еще нет. То есть у меня на сайте для неточек стоит чат, где возможно общаться текстово. Потом, значит, если под каждую статью комментарии, ну, комментариев очень мало, я скажу. Посещаемость довольно-таки нормальная, а отзывы мало кто пишет. Бывает, что видишь, что одну статью 10 человек, думаешь, может, кто-нибудь оставит свой отзыв, что-нибудь напишет, а потом слынут люди и думаешь, никто ничего не написал. Непонятно, понравилось им или нет. Почему спросила? Потому что, вот, допустим, программа «Зрячее сердце» существует уже с марта 2012 года. Конечно, за это время много людей у нас поучаствовало в нашей программе. Но вот тоже такая тенденция достаточно интересная, да? С кем-то сделали передачу и распрощались. А с кем-то, наоборот, появляется много общего. Был цикл программы «Зрячие матери» у меня. Три мамы. Одна из них реабилитолог из Улан-Удэ. С ней, в принципе, сотрудничество продолжаем. Другая в Германии живет. Третья, вот из Армавира мама. Она достаточно с ней тесно общаемся. В рамках программы поговорили, да, о каких-то бытовых моментах. В плане хозяйства, в плане чего-то. Я знаю, что у меня в плане по ходу освоения мной хозяйственных вещей, в ходе освоения, допустим, кухни, да, в ходе освоения ориентировки появляются вопросы, знаю, что я могу сама ей позвонить. Ольга Вячеславовна, вот возник такой вопрос, я вот не умею, допустим, варить это, не умею жарить это. Как мне вот, не видя, этому научиться? Я знаю, что всегда подскажет. По-доброму там, не подкалывая, подскажет, как человек, говорит, сам это прошел. Получается, что делаем передачи, и после передачи с кем-то из наших участников появляются достаточно тесные такие связи, даже дружеские связи. То есть передача полезна не только другим людям, но и полезна лично мне. Я вот и почему и думала, что наверняка и у вас так же происходит. Бывает, что пишут письма, бывает, что присылают свои статьи, свои дневники и так далее. Ну, например, Яна Котова, которая писала нам дневник, с ней тоже довольно-таки тесно общаемся. Да, интересная такая девушка, дневник очень художественно к этому подошла. Какие-то тончайшие переживания умеет очень тонко описывать, на самом деле. Я думаю, что мы в программу ее тоже пригласим со временем. Чемен сан Сержа, ну я знаю, что помимо создания сайтов, вы также занимаетесь творчеством. Вы пишете стихи, вы увлекаетесь эпосом своего народа. Давайте об этом расскажете. Да, я пишу стихи, немножко прозы, увлекаюсь этнографией. Люблю вообще историю любого народа. Это моя такая тема, которая всегда мне нравилась и в детстве, и в отрочестве. Как этому интерес вообще возник? Да, я жила в поселке, и у меня бабушка со стороны отца. Она много чего мне рассказывала. У нас самая такая большая легенда была. Это не народная легенда, а легенда лично нашей семьи. О том, как мой прадед ходил в Индию пешком из Бурятии. Когда она мне это рассказывала, какие там народы он проходил, какие страны. Я так всегда волновалась очень. Что побудило его в Индию пешком отправиться? Он отправился в Индию сначала по торговым делам, потом ему там понравилось. И он жил какое-то время, паломничество, скажем, было у него. Она, например, рассказывала, что когда приходил наш прадед, садился там в какое-нибудь чайное есть, после него все тарелки собирали и бросали об стены. То есть я спрашивала бабушки, почему, как это, зачем посуду выкидывают? Бабушка говорит, потому что индусы не такие, как мы. Потому что они не едят корову. Тот, кто ест корову, после него ничего не будет есть из его чашки. Я так думала, удивилась, надо же, оказывается, народы бывают разные, у них разные верования, разные обычаи. И, наверное, с тех пор у меня пошло такое увлечение. Я люблю путешествовать, люблю наблюдать за аборигенами, скажем так. Вот, люблю слушать их истории. Например, есть такая тема, как «Пятна на Луне». Сказки об этом почти у каждого народа. Есть у чукчи, есть у ютагиров, есть у чувашей, у испанцев, у монголов, у перманцев, у самых-самых разных народов. И некоторые версии очень похожи, то есть... Получилось так, что видят эти пятна практически все, но каждый придумал свою легенду о том, как это произошло. Кто-то видит кота, кто-то видит зайца, кто-то видит женщину. У кого-то женщина с коромыслом, у кого-то женщина сидит под деревом. То есть возникают разные ассоциации? Да. Очень далеко друг от друга живут чукчи и ирландцы. Но у них много общего, их элементов общих много в легендах. Например, и в одной и другой сказке у этих народов есть такая ситуация, где... Отец говорит сыну, укороти дорогу. Сын не понимает, его возвращается домой. Так было 3 раза. И спрашивает у мать, чего же от меня отец добивается, как я могу укоротить дорогу? И мать ему говорит, нужно было ему успеть. Интересно. Что-то в этом есть такое загадочное. Народы живут на разных континентах, а легенды похожи. И как это объясняет? Вы для себя это определили? Я это себя, в принципе, так не определила конкретно. То есть просто мне любопытно, я к решению как бы не пришла никакому. А заниматься этим более, ну, подойти к этому с научной точки зрения, может, какую-то работу написать, защитить диссертацию, не возникало такой мысли? Я думаю, что это как-нибудь будет в будущем, когда я свою жизнь улажу, полностью остановлю. просто я стала руководителем новой компании. Я хочу это довести до ума, так чтобы мои подчиненные могли работать как бы без указки. Научились работать нормально. Работали без указки, да я смогу отвлечься на написание чего-либо или на, например, обучение. Сейчас хочу поступить, тоже заочно менеджмент выучиться. То есть вы одно высшее образование уже получили? Да. По какой специальности? Литературный редактор. В Москве получили образование? Да. То есть теперь хватает энтузиазма на второе высшее? Ну да. Хватает не у каждого, я по себе знаю. А чтобы на второе высшее, нужно, чтобы хватило сил, хватило энтузиазма, хватило веры в себя. Ну я думаю, что мы как-нибудь решим через интернет. Будете обучаться онлайн? Просто я, например, сижу, смотрю, что там есть, что предлагают, на кого учиться в интернете. Я думаю, и то хочется, и это хочется, куда же не пойти. По поводу онлайн-компании, ведь, наверное, не всем понятно. Вы говорите о наборе подчиненных и о том, чтобы вот у вас были руководители. Я думаю, что рядовому человеку не совсем это понятно. Да как это все через интернет понятно, когда есть в реальной жизни, да? В своем городе есть офис, там набираешь людей, там есть администрация, там руководишь там этим офисом, набираешь людей, там понятно. Но когда это все происходит по интернету, как это происходит? Ведь когда человек это не совсем понимает, кажется, это какой-то детская забава. Происходит так, например, есть много людей, которые работают удаленно, называется удаленная работа, то есть они работают из дома. У них довольно свободный график, они могут работать утром, могут работать вечером. Им высылается определенное задание. Например, у меня сейчас есть младшие сотрудники, 50 человек. Они каждый день получают своих менеджеров задания. Например, нужно найти какие-то фотографии для сайтов, нужно сделать счетчик. Вот, они это все делают. Менеджеры – это тоже удаленно работающие люди в своих городах, в отдельных домах и так далее. Они сама тоже получают от начальства задания, которое расфасовывают. Допустим, это я тому, потому что у него такие способности есть хорошие в этом плане. Второе там задание от Ольги какой-нибудь, которая хорошо разбирается с графикой. Все точно так же происходит. Я ставлю им задачи, цели. Например, у нас есть сейчас в данный момент разработки 4 заказа по созданию интернет-магазина. Я разбираю техническое задание, которое составили заказчики, и смотрю, какой магазин человек хочет видеть у себя. И все для этого я им заказываю. Они все это находят, либо делают, создают. Я со своими техниками это все ладим. Слушай, ну для того, чтобы давать поручения по той или иной специфике, нужно людей знать. То есть знать их склонности, их да, стремления. Конечно. Как удается их узнать? Настолько хорошо, виртуально причем. А вы знаете, интернет не является проблемой. У меня работает одна психолог, женщина Диана Липша. Она очень тонко действует по тому, как человек составил письмо, нам можно определить, какое у него настроение, какой у него характер. Например, я знаю, устраивалась к нам на работу моя двоюродная сестра, я ее хорошо знаю. Мне очень было интересно, какое мнение о ней Диана составит. И мнение было совершенно вот правильно, как будто она подглядывала, скажем так. То есть она написала, что человек экспрессивный, непостоянный и так далее. Хотя ничего такого, каких-то поводов моя сестра ей не давала так думать. Она просто ответила на несколько вопросов в чате, выполнила задание, составила анкету. И по этим данным психолог понял, какое у человека настроение, какой характер, к чему он склонен. Подбор персонала занимается психолог. Да. Сообщает вам. То есть принимает экзамены у него, так скажем, при приеме психолог и техник, который регистрирует все нажатия, любые нажатия на компьютере. Куда он повернул мышь, какую кнопку нажал. И он поэтому может понять, человек хорошо работает с компьютером или он недавно научился и хочет попробовать в чем-то большем себя. То есть техник выявляет профпригодность, да, чисто в плане компьютера, да. В плане владения компьютером, да. А психолог выявляет какие-то человеческие качества. Да, и исходя из этого мы уже принимаем решение, брать человека на работу или нет. Необычная, конечно. Прямо модель реальной жизни такая, виртуальная. Да, мини-модель такая. Но главное, наверное, в этой мини-модели не заплутаться, да, не заблудиться и не остаться на всю жизнь в виртуале. Я не думаю, что такая опасность возникает. Наоборот, тот, кто работает в интернете, например, он ценит каждую минутку, которую проводит в реальной жизни. Вы еще таких людей-зомби не встречали, которые только в интернете сидят и которые уже не отличают реальность от... Нет, не встречала таких людей. Ну, слава богу, значит, не все потеряно. Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях Сержима Ямпилова, руководитель онлайн-компании «Тахоникс». Мы поговорили уже и о самой онлайн-компании, то поговорили о вас. Вот если говорить о перспективах, о планах, к чему стремитесь, чего хочется достигнуть, ну и в творчестве, и в работе? Ну, сначала я скажу про работу, потому что в данный момент это для меня актуально. В работе хочу достигнуть того, чтобы моя компания расширилась, чтобы она была значимой, известной фигурой в интернете, в интернет-бизнесе. Хочу, чтобы было больше заказов, хочу, чтобы было больше клиентов. Хочу повысить свое образование еще больше, хочу изучить то, что мне интересно. Хочу немножко еще попутешествовать. Вот. То, что касается, значит, творчества. К творчеству я отношу не только там, свою поэзию и так далее. Макраме – это тоже творчество для меня. В макраме хочу открыть ежегодные курсы постоянные, набирать туда людей. Обучение по скайпу. Как я говорила, что у нас было с немецкими подростками. А, кстати, вот по поводу обучения по скайпу. Это был разовый опыт или это пошло в практику? Нет, это было два раза. Два курса я провела. То есть пока больше не решаетесь или пока нет спроса на это? Пока нет спроса, но и, в принципе, у меня времени пока на это нет. Не рекламировала, поэтому, скорее всего, пока спросов нет. Духовный рост и достижение успеха, что меня в данный момент интересует. Ну, достаточно обширные цели, достаточно такие серьезные планы на перспективах. Если говорить уже о более значимом, есть в этих планах, в этом глобальном, да, планирование места для семьи, для вашей семьи? Собственно. Для моей личной семьи нет. Нет, пока нет, да. Пока нет. Пока одни проекты? Да. Ну что ж. Если будет, так будет. Если нет, то я и даже стараться не буду. Такая позиция тоже имеет место быть, почему нет? Ну и давайте тогда пожелаем чего-нибудь нашим слушателям и завершим. Я желаю слушателям понять, чего именно они хотят от жизни, понять, как они это могут достигнуть и идти к своей цели. Да, идти к своей цели, не останавливаясь, не сомневаясь. Завершим прозой, да, завершим пожеланием успеха, пожеланием достижения как можно большего в творчестве, в бизнесе. Главное понимать, что все для нас возможно. Всего вам самого доброго. До свидания. Генус нахожу, да бурлачик ген сахарна, чамала харсынан делачик деле заядерне мекна, ханун зыркан солнца де хаджи чамаган нохлау, олын дунда селигеде ончлачамдан дурлау, ханун зыркан солнца де хаджи чамаган нохлау, олын дунда селигеде ончлачамдан дурлау, түшчат боссын эн кере яш кулмини. Теген дундын күнтті мәні Тевір әдөз күсіні манна зүнгар ақын Теген дундын батырады сәді бәні Дәні әйолдаға дедел бірін тұжды орылла Бет үнгін меддәді біткін көндәм келінәу Қалуын зүркен соңсады хәжі жамаған олау Олын дунда селғәді оншылат жамдан дұрылау Халун түркен соңса де хәжі жамаған нолау Олын дұнда селіғе де оншылат жамдан дұрылау Түшет босын ен кере яш көлемені Теген дұнды не күнтә мәні Тевір әдөз күсін аманна зүнгер ақын Тегі дұндан батырады сәді бәні Аран тасса де шиннас күбән жарғына Сергілен болсам да хады санамар бәдлән ұқтау Халун зүрткан саңса де хәжі жамаған олау Олын дұнда селғәді оншылат жамдан дұрылау Халун зүрткан саңса де хәжі жамаған олау Олын дұнда селғәді оншылат жамдан дұрылау Түшет босын ен кере яш көлемені Теген дұнды не күнтә мәні Тевір әдөз күсін әманна зүнгар ақын Тегі дұндан батырады сәді бәні Түшет босын ән кере яш көлемені Теген дұнды не күнтә мәні Тевір әдөз күсін әманна зүнгар ақын Тегі дұндан батырады сәді бәні